То, что предстает перед нашими глазами, никогда не соответствует тому, что нам говорят. Жиль де Лёс. Я иду спать, и мне рассказывают сказки на ночь. При этом мне выгрызают мозг и пьют сок моего сердца. Патрисио Рей и sus redonditos de ricota. Аргентинская рок-группа. Композиция «Я людоед». Часть первая. Его мимика и его взгляд были настолько человеческими, что меня охватил ужас. Леопольдо Лугонос. Глава первая. Полутуша. Оглушение. Линия забоя. Мойка высокого давления. Эти слова всплывают у него в памяти и хлещут наотмашь. Они словно разрубают его на куски, разделывают. И это не просто слова. Они — кровь, ее густой, плотный запах. Автоматизация процесса. Главное — не думать обо всем этом. Он просыпается весь в поту. Его ждет новый день. День, который он проведет, забивая людей, как скот. «Никто не называет их людьми», — думает он, закуривая сигарету. Он сам их так не называет, когда объясняет новым сотрудникам, как организована работа мясокомбината. Брякни он такое, и его запросто арестуют. И, очень даже возможно, самого отправят на муниципальную бойню. На обработку. Правильно было бы сказать «на смерть», «на казнь». Но такие слова употреблять запрещено. Он снимает насквозь мокрую футболку и пытается усилием воли прогнать мысль, что все так и есть. Это действительно люди, но люди, которых выращивают на убой, как мясной скот. Он подходит к холодильнику, наливает ледяной воды и быстро выпивает стакан. В памяти всплывают спасительные термины, слова, скрадывающие смысл того, как теперь устроен мир. Есть слова, ставшие общепринятыми, гигиенически безупречные слова, используя которые ты не вступишь в противоречие с законом. Он открывает окно, но жара продолжает душить его. Он курит и одновременно вдыхает неподвижный ночной воздух. С коровами и свиньями все было просто. У него была работа, не последняя должность на мясокомбинате «Кипарис». Должность, которую он занял в соответствии со своим образованием и опытом. А вовсе не потому, что предприятие принадлежало его отцу и являлось их семейным бизнесом. Нет, визг свиньи, через которую пропускают ток, мог заставить непривычного человека окаменеть от ужаса. Но, во-первых, на комбинате применялись всевозможные средства защиты органов слуха. А во-вторых, со временем эти визги становились для сотрудников предприятия просто одной из составляющих звукового фона производства. Теперь он стал заместителем директора, его правой рукой. И в его обязанности входит отбор и подготовка новых сотрудников. Учить убивать хуже, чем убивать самому. Он высовывается в окно. Вдыхать приходится плотно сжатый, обжигающий горло воздух. «Придумать бы какую-то анестезию», — думает он, — «чтобы жить и ничего не чувствовать». Действовать механически, смотреть, дышать и ничего больше. Все видеть, все знать, но ничего не говорить. Но вот воспоминания, они здесь, они не уходят. Они по-прежнему с ним. Многие смирились с тем, что в прессе упорно называют переходом. Он же никак не может к этому привыкнуть. Да и само слово. Переход, он не бывает таким скоротечным и безжалостным. Нужны какие-то другие слова, чтобы передать масштаб случившегося. А это будничное название, оно какое-то пустое, бессмысленное. Перелом, трансформация, переворот. Любой из этих терминов обозначает в сущности одно и то же, но выбор какого-то из них отражает личное отношение человека к случившемуся. Отношение, отличающееся от точки зрения других людей. При этом все как-то смирились с каннибализмом. Нет, скорее приняли его как данность. Каннибализм – еще одно слово, прилюдное употребление которого грозит серьезнейшими проблемами. Он помнит, как объявили о появлении и распространении СОВ. Массовая истерия, волна самоубийств, всепроникающий ужас. После эпидемии употреблять животных в пищу стало невозможно, так как все они оказались переносчиками нового вируса, смертельно опасного для людей. На этом строилась риторика властей. Он помнит, как звучали эти тяжелые, убедительные речи, так необходимые для того, чтобы люди изменились, чтобы подавили в себе любые сомнения. Не обуваясь, он начинает ходить по дому. После СОВ мир стал совершенно другим. Были перепробованы бесчисленные вакцины и антидоты, но вирус сопротивлялся и мутировал. Одна за другой выходили статьи о мести веганов, о проявлениях дикой жестокости по отношению к животным. По всем телеканалам целыми днями выступали врачи, рассказывающие, чем можно восполнить недостаток белка. Журналисты в один голос трубили о том, что лекарства от этого звериного вируса как не было, так и нет. Он вздыхает и закуривает вторую сигарету. Он в доме один. Жена уехала к маме. Он не то чтобы скучает по ней, просто без нее в доме образовалась какая-то пустота, не позволяющая ему нормально спать, не оставляющая в покое ни на минуту. Он наугад снимает с полки книгу. Спать уже не хочется. Он включает лампу, вроде бы начинает читать, но вскоре выключает свет. В темноте он трогает шрам на руке. Шрам старый и уже давно не болит. Его оставила свинья. Он тогда был совсем молодым и только-только начал работать на семейном предприятии. Ему и в голову не приходило, что нужно уважать мясо. Не думал до тех пор, пока это самое мясо не впилось в него зубами и чуть не оторвало ему руку. После управляющие вся бригада еще долго смеялись. «Ну, вот тебе и боевое крещение», — говорили ему. Отец тогда ничего не сказал, но после того укуса его стали воспринимать не как хозяйского сынка, а как полноправного сотрудника. «Впрочем, — думает он, — ни той бригады, ни самого мясокомбината «Кипарис», каким он его помнит, уже нет». Под руку попадается телефон, 3 пропущенных звонка от тещи, от жены ни одного. Жара просто невыносима, и он идет в ванную. Включив душ, подставляет лицо под струи холодной воды. Ему хочется стереть из памяти картины прошлого, избавиться от чудовищных воспоминаний. Штабеля кошек и собак, которых сжигают живьем. Кто там будет церемониться, если любая царапина, полученная от животного, — это смерть? Запах горелого мяса не выветривался неделями. А по ночам по жилым кварталам ходили специальные бригады в желтых костюмах-скафандрах. Их задачей было убить и сжечь любое животное, попавшееся на пути. Холодная вода течет по спине. Он садится прямо на пол душевой и быстро-быстро мотает головой, словно стряхивая с себя что-то. Воспоминания не отступают. Когда появились банды, тайком убивавшие и поедавшие людей, этого поначалу как бы не замечали. Потом, словно по заказу, пресса долго мусолила случай, когда соседи по району напали на группу безработных боливийцев. Их убили, тела разделали и изжарили на костре. От этих новостей у него волосы вставали дыбом. Однако именно этот скандал и публичное обсуждение породили в общественном мнении мысль о том, что, в конце-то концов, мясо есть мясо, а откуда оно взялось, не так уж и важно. Он поднимает голову, подставляя лицо в воде. Больше всего на свете ему хочется отмыть память, чтобы вода забрала с собой всю грязь воспоминаний. При этом он прекрасно понимает, что они, эти воспоминания, никуда не денутся. В некоторых странах все чаще и чаще стали пропадать иммигранты. Сначала приезжие, потом пришел черед разного рода маргиналов, нищих и бездомных. Их выслеживали, ловили и убивали ради мяса. Но легализован этот кошмар был во многом под давлением огромной, многомиллиардной отрасли, оставшейся без работы. Бойни, мясокомбинаты и законы были адаптированы под новую реальность. И через некоторое время, довольно скоро, людей стали выращивать как скот, чтобы хотя бы в какой-то мере удовлетворить накопившийся спрос на мясные продукты. Он выходит из душа и едва проводит по телу полотенцем. Глянув в зеркало, он замечает у себя большие круги под глазами. Сам он придерживается теории, о которой в свое время вроде начали говорить, да только самым разговорчивым быстро заткнули рот. Один очень известный и уважаемый зоолог, высказавший в ряде статей мысль о возможном искусственном происхождении вируса, как-то очень уж кстати погиб в автомобильной аварии. Сам же он в глубине души был уверен в том, что инфекцию выпустили на волю, чтобы притупить остроту главной проблемы – перенаселенности планеты. С раннего детства ему приходилось слышать речи об ограниченности ресурсов, об их нехватке. На его памяти во многих странах и в первую очередь в Китае происходили массовые беспорядки, вызванные в немалой степени чрезмерной скученностью населения в отдельных районах. Впрочем, ни в одном из средств массовой информации эти события под таким углом не рассматривались. О том, что привычный мир вот-вот взорвется, его предупреждал отец. «Вот увидишь, сынок, планета скоро взбунтуется. Рвануть может в любой момент. Бомба посыпется, или же мы все перемрем от какой-нибудь заразы, не знаю, но что-то точно произойдет. Посмотри, что в Китае творится. Люди готовы убивать друг друга за место под солнцем, в буквальном смысле этого слова. Они там уже просто не помещаются. А у нас пока еще есть место. Но и мы вскоре останемся без воды, без еды, без воздуха. Все катится к чертям». Он смотрел на отца с некоторым сожалением. Возраст, мол, дело такое, старость оптимизма не прибавляет. Но сейчас он прекрасно понимает, насколько отец был прав. Эпидемия стала своего рода очищением для человечества. Это горькое лекарство вызвало и вполне ожидаемые положительные последствия. Население сократилось, уровень жизни повысился, а потом появилось и мясо. Цены, конечно, оставались весьма высокими, но рынок рос, причем рос все быстрее и быстрее. Разумеется, поначалу случались массовые протесты, голодовки, заявления организаций, защищающих права человека. Одновременно стали появляться статьи, исследования и разного рода новостные материалы, направленно воздействующий на общественное мнение. Уважаемые университеты публиковали труды о необходимости животного белка для поддержания полноценной жизнедеятельности. Врачи твердили об отсутствии в растительной пище необходимого комплекса незаменимых аминокислот. Эксперты обсуждали взаимосвязь несомненного факта снижения выброса парниковых газов и столь же явной неполноценности питания. В популярных журналах рассказывали об удручающих последствиях питания только растительной пищей. Протесты, если не сошли на нет, то заметно ослабли. А между тем в прессе то и дело появлялись сообщения о вновь регистрируемых случаях смерти от звериного вируса. Жара продолжает душить его, и он, по-прежнему раздетый, выходит на балкон-галерею своего дома. Воздух неподвижен. Он ложится в парагвайский гамак и пытается уснуть. В памяти бесконечно прокручивается один и тот же рекламный ролик. Красивая, пусть и несколько старомодно одетая женщина подает ужин на стол, за которым сидят ее муж и трое детей. Женщина поворачивается и произносит на камеру: «Для своей семьи я выбираю особенную еду, тоже мясо, что и раньше, только вкуснее». Все улыбаются и приступают к трапезе. Правительство его страны приняло решение как-то по-новому обозначить этот продукт. Человечину стали называть специальным или особенным мясом. Ну а дальше пошло-поехало. Появилась вырезка особая, ребра особые, почки особые. Он не называет это мясо ни особым, ни специальным. У него в обиходе технические термины и определения. Эти слова служат для описания тех, кто биологически является человеком, но никогда не станет индивидуальностью, личностью, кто рождается, живет и умирает, как продуктовое сырье. Их считают по головам, их отправляют на переработку, их выгружают в приемном отсеке и гонят на линию забоя. Этот конвейер должен работать ритмично и бесперебойно. Экскременты должны быть собраны и проданы как удобрение, а выемка и разбор внутренностей должны происходить в секторе разделки. Никто не имеет права называть их людьми, потому что, назвав их так, ты наделяешь их свойствами личности. Нет, их дозволено именовать только мясом или продуктом. Все их так и называют. Все, кроме него. Потому что он больше всего хочет, чтобы ему вообще не приходилось называть их. Никак. Ни именем, ни термином. Глава вторая. Путь до кожевенной фабрики всегда кажется ему долгим. Ехать нужно по грунтовке, километр за километром, мимо пустых полей. Раньше здесь паслись коровы, овцы, лошади, а теперь никого, пустота до самого горизонта. Раздается звонок, он притормаживает на обочине и нажимает кнопку телефона. Звонит мать его жены. Он сообщает, что сейчас за рулем и не может продолжать разговор. Теща говорит тихо, иногда всхлипывая. Она говорит, что Сесилии уже лучше, но ей нужно еще время, и она пока не может вернуться. Он молчит, она вешает трубку. На кожевенной фабрике ему всегда не по себе. Она давит его жутким запахом химикатов, используемых при дублении кожи, земли, пропитавшейся кровью, масла, других отходов. Да еще этот сеньор Урами. Пустынный, монотонный пейзаж навевает воспоминания. И вот он уже снова, в который раз, спрашивает себя, почему он до сих пор не ушел с этой работы. После школы он всего год проработал на Кипарисе, а затем решил поступать на ветеринарный факультет. Радости отца не было предела, но вскоре разразилась та самая эпидемия. Пришлось все бросить и сидеть с отцом, который от всего происходившего начал сходить с ума. Врачи диагностировали старческую деменцию, но он знал, что отец просто не выдержал кошмара перехода. Тогда многие загоняли себя в могилу. Кто-то навеки погружался в клиническую депрессию. Кто-то, повредившись рассудком, переставал реагировать на происходящее вокруг. А кто-то просто накладывал на себя руки. Появляется указатель «Дубильно-кожевенная фабрика Хифу». Сеньор Урами, ее владелец, родом из Японии. Он ненавидит и презирает мир в целом, но обожает все, что связано с кожей. Дорога бежит между опустевших пастбищ. Он время от времени энергично мотает головой, чтобы отбросить воспоминания. Но они не отстают. Вот отец, что-то сбивчиво рассказывающий о книгах, которые помогают ему скоротать одиночество ночи. Вот он же шепчет ему на ухо, что их соседи, оказывается, наемные убийцы. Вот отец танцует с мамой, которой уже много лет как нет на этом свете. Вот, заблудившись в полях, отец стоит в одних кальсонах и поет гимн страны, обращаясь к одинокому дереву. А вот и дом престарелых, где предусмотрен специальный уход. Потом продажа комбината, чтобы погасить долги и не потерять хотя бы семейный дом. И отсутствующий взгляд отца прямо сегодня, когда он навещал его. Он заезжает на территорию фабрики, и дыхание у него перехватывает, словно от удара в грудь. Это вонь реагентов, замедляющих процесс гниения кожи. Запах удушающий. Здесь все работают в полной тишине. Даже может показаться, что рабочие преисполнены торжественности процесса, и все как один постигли дзен. Впрочем, объясняется это безмолвие гораздо прозаичнее. Все дело в правилах, установленных сеньором Урами. За их соблюдением он следит из окна своего кабинета или же через камеры, натыканные буквально повсюду. Он поднимается в офис фабрики. Ждать ему никогда не приходится. Его сразу же встречают две секретарши-японки. Они, не спрашивая, тотчас же подают ему красный чай в прозрачной чашке. Сеньор Урами не смотрит на людей. Он их измеряет. Встречая гостя с неизменной улыбкой, японец не столько рассматривает его, сколько мысленно прикидывает, сколько метров кожи можно получить, если этого человека прямо сейчас убить, освежевать и распялить его кожу прямо здесь, в приемной. Сам кабинет оформлен строго и даже изящно. Вот только на одной из стен почему-то висит дешевая репродукция страшного суда Микеланджело. Он видел ее много раз, но почему-то только сегодня заметил, что один из изображенных на картине персонажей держит в руках содранную с человека кожу. Сеньор Урами наблюдает за ним. Он замечает его удивление и, угадывая ход мысли гостя, поясняет, что это святой Варфоломей, великомученик, с которого живьем сняли кожу. Эта деталь кажется японцу важной и живописной. Гость молча садится в кресло. У него нет никакого желания погружаться в эти подробности. Сеньор Урами начинает говорить. Он не просто говорит. Он декламирует слова так, словно открывает новые неопровержимые истины, причем не одному слушателю, а огромной аудитории. На его губах появляется слюна, и они блестят все ярче. «В этих губах есть что-то рыбье или жабье», — думает гость. Они влажные и сильно изгибаются, да и сам сеньор Урами чем-то похож на угря. Слушать японца можно молча. В конце концов, примерно одно и то же он повторяет при каждой встрече. «Своими словами, — думает визитер, — сеньор Урами словно хочет подтвердить реальность придуманного им мира. Этот мир жив лишь до тех пор, пока звучит голос японца». Гость представляет себе, как владелец кабинета замолкает, и тотчас же стены помещения расступаются, становятся прозрачными, весь административный этаж расплывается, а секретарши японки стремительно испаряются. Хотелось бы, очень бы хотелось, чтобы все это исчезло и растворилось, но этого никогда не произойдет, потому что сеньор Урами не просто болтает. Он называет важные цифры, рассказывает о новых реактивах и пигментах. Он объясняет гостю, можно подумать, тот этого не знает, как трудно в наше время работать с этим сырьем и как раньше было хорошо при изобилии коровьих шкур. Нет, конечно, человеческая кожа куда мягче, чем шкура крупного рогатого скота, такова она от природы, но зернистость-то у нее совсем никуда. Объясняет он. С таким мелким зерном очень трудно работать. Он поднимает трубку и говорит что-то по-японски. Одна из секретарш приносит большой пухлый альбом. Японец открывает его и демонстрирует гостю образцы кожи разных типов. Он прикасается к ним осторожно, словно к неким церемониальным предметам. Звучит монолог о том, как скрыть дефекты сырья, шрамы от ран, которые получают экземпляры из любой партии при перевозке. И чем тоньше и качественнее исходный материал, тем больше будет на нем дефектов. Гость рассматривает альбом. Раньше ему этот каталог не показывали. Сеньор Урами придвигает альбом ближе, но гость не прикасается к образцам. Сеньор Урами показывает пальцем на лоскут светлой, почти белой кожи с отчетливыми прожилками и говорит, что такой сорт ценится очень высоко, но из последней поставки ему пришлось списать слишком большой процент сырья, слишком много дефектов, которые ну никак не спрячешь. Японец напоминает, что замаскировать можно только поверхностные раны, скорее царапины. Этот альбом его собрали специально для гостя. Пусть он покажет эти образцы сотрудникам комбината, а заодно и поставщикам из питомника. Надо же, наконец, иметь наглядное представление, на какие участки и типы кожи следует обращать особое внимание. Замолчав, японец достает из ящика стола заламинированный лист. Вот новый дизайн раскроя, реализовать который далеко не всегда удается. Разрезы при снятии кожи должны быть абсолютно симметричными. Из-за несоблюдения этого требования ему приходится понижать сортность продукции и продавать бог знает сколько метров выделанной кожи по бросовым ценам. Сеньор Урами вновь поднимает телефонную трубку. Секретарша вносит прозрачный чайник и подливает гостю свежего чая. Ему не хочется пить. Но он делает несколько глотков. Слова сеньора Урами звучат взвешенно, гармонично. Они создают особый маленький мир, полностью им контролируемый. Мир хрупкий, пронизанный трещинами. Одно неловкое, несвоевременно произнесенное слово, и этот мир может разлететься вдребезги. Японец говорит о важности оборудования, применяемого при свежевании. Любая ошибка в настройках может погубить даже лучшее сырье. И еще, свежую кожу, которую мясокомбинат отправляет на фабрику, следует подвергать более интенсивному охлаждению. Так дальнейшее скобление потребует меньше усилий. Далее. Экземпляры, поступающие на переработку, должны получать достаточное количество жидкости. Это позволит избежать излишней сухости кожи и ее растрескивания. И вообще, следует поговорить с коллегами-заводчиками, напомнить им о важности соблюдения нормативов по питанию и, обязательно, по обеспечению соответствующих экземпляров жидкостью. А еще оглушение обязательно должно производиться предельно четко и качественно. Кожа экземпляра, оглушенного и забитого небрежно, обязательно потеряет в качестве. Она останется более жесткой, и обрабатывать ее будет труднее, так как, замечает сеньор Урами, кожа – самый большой орган тела, и на нем отражается буквально все, что происходило с организмом. Эту фразу он произносит, подчеркнуто артикулируя каждый испанский слог, не переставая при этом вежливо улыбаться. Впрочем, на этой фразе его выступление заканчивается, и в разговоре повисает хорошо выверенная пауза. Гость прекрасно знает, что говорить ничего не нужно, просто сиди и кивай. Но именно сегодня эти слова особенно сильно бьют его, особенно болезненно ранят. Сказать бы ему пару ласковых, нахамить, наговорить лишнего, заставить завыть от такой же боли. Как бы хотелось, чтобы эти слова содрали улыбку, приклеившуюся к лицу сеньора Урами, прошили насквозь эту упорядоченную, просчитанную тишину, сдавили бы воздух так, чтобы они оба задохнулись. Но он по-прежнему молчит и улыбается. Обычно сеньор Урами не провожает его, но на этот раз почему-то решает спуститься с гостем к выходу. По пути они задерживаются на участке отбеливания. Японец внимательно следит за действиями рабочего, очищающего поступившие шкуры от волос. «Эти должно быть напрямую из какого-то питомника», — думает гость. «С мясокомбината кожа поступает уже без волос». Сеньор Урами жестом подзывает бригадира, и тот, мгновенно сообразив, в чем дело, начинает отчитывать рабочего, сдирающего остатки волос со свежей кожи. Судя по всему, тот что-то делал неправильно. В оправдание неуклюжести подчиненного бригадир пытается объяснить хозяину, что у обдирочной машины сломался какой-то ролик, что починить его пока не успели, а работать с материалом вручную все уже отвыкли. Японец едва заметным жестом затыкает его, и бригадир, учтиво поклонившись, уходит. Затем они проходят мимо красильного барабана. Сеньор Урами останавливается и говорит гостю, что его фабрике нужны черные кожи. Все, никаких дополнительных пояснений. Визитер решает солгать и говорит японцу, что комбинат вот-вот должен получить сырье требуемых параметров. Сеньор Урами кивает и прощается с ним. Всякий раз, выйдя из этого здания, он останавливается, чтобы выкурить сигарету. К нему неизменно подходит кто-то из сотрудников, желающих поделиться страшилками про сеньора Урами. По слухам, тот убивал и свежевал людей еще до перехода. Еще говорят, что у него дома все стены оклеены человеческой кожей, как обоями, что он держит людей в подвале и с наслаждением снимает с них кожу живьем. Гость не понимает, зачем сотрудники рассказывают ему все это. Всякое, конечно, возможно, но наверняка он знает только одно. Хозяйство японца держится на страхе подчиненных перед владельцем, и это хозяйство работает эффективно. Он с облегчением покидает территорию кожевенной фабрики. И вновь в его голове возникает вопрос: «Зачем мне все это?» Ответ всегда один и тот же. Это его работа. Работа, которую он знает и делает лучше других. За это ему платят, и платят неплохо. А делать что-то другое он не умеет, и заработать на содержание отца другим способом не сможет. Иногда кому-то приходится взваливать на себя всю тяжесть этого мира. Глава третья. Его комбинат работает со многими фермами и питомниками. Но в свой маршрут объезда он включает только те, откуда поступают самые большие партии. Раньше крупным поставщиком комбината был заводчик Герера Ираола, но в последнее время качество его продукции сильно упало. Количество излишне агрессивных и склонных к насилию экземпляров в его поголовье превысило все допустимые нормы. А ведь чем агрессивнее конкретный экземпляр, тем труднее его правильно оглушить. В питомник Тодда Вальделига он заезжал лишь однажды, когда требовалось уточнить детали первой поставки. Сегодня он впервые включил его в свой рабочий объезд. Прежде чем войти, он звонит в дом престарелых, где находится его отец. На звонок отвечает Нелида, женщина, увлеченная всеми теми вопросами, до которых ему, по правде говоря, и дела нет. Голос ее подчеркнуто звонок и жизнерадостен, но он слышит в нем нотки накопившейся, пожирающей ее изнутри усталости. Она говорит, что у его отца все хорошо. Она неизменно называет отца Дон Армандо. Он сообщает, что скоро снова заедет проведать отца и что уже перевел деньги за этот месяц. Со стороны Нелиды слышно бесконечное «Да вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Дон Армандо в стабильном состоянии. Не без нюансов, конечно, но он стабилен, и это главное». Он спрашивает, не приступы ли она имеет в виду, говоря о нюансах. Нелида просит его не беспокоиться, потому что не происходит ничего такого, с чем бы мы ни справились. Завершив разговор, он еще несколько минут сидит в машине, находит в телефоне номер сестры и уже собирается позвонить, но в последний момент решает отложить этот звонок на потом. На территории его с извинениями встречает хозяин питомника, прозвище у которого Гринго. К нему, оказывается, как снег на голову, свалился потенциально выгодный покупатель, некий немец, желающий приобрести большую партию. Поскольку в этом бизнесе немец новичок, надо бы показать ему предприятие, рассказать, как здесь все устроено. Он, правда, явился совершенно неожиданно, и у Гринго уже не оставалось времени предупредить и попросить перенести встречи. «Ничего, все нормально, не беспокойтесь, я с вами пройдусь». Гринго неуклюж. Он даже ходит так, словно продирается через слишком плотную для него толщу воздуха. Он явно не чувствует габаритов собственного тела и все время натыкается на людей и предметы. Еще он потеет. Сильно. Познакомившись с Гринго, он поначалу думал, что сотрудничество с его питомником вряд ли продлится долго. Но тот неожиданно оказался надежным партнером, всегда готовым к конструктивному взаимодействию. Именно в его хозяйстве удалось решить многие проблемы с качеством поголовья и с организацией поставок. Гринго умен от природы. Людям такого типа не требуется полировать свой ум в учебных заведениях. Гринго знакомит его с немцем, Эгмонт Шрай. Гости пожимают друг другу руки, при этом Эгмонт не смотрит ему в глаза. На нем джинсы, словно только что из магазина, и чересчур свежая рубашка. И белые кроссовки. В этой отутюженной рубашке и со светлыми, прилизанными, словно приклеенными к черепу волосами, он выглядит здесь инородным элементом. Но Эгмонт знает, что делает. С ним можно, не стесняясь, молчать. И потому что чужак, да и в целом его образ – это одежда, в которую здесь мог вырядиться только человек, никогда не бывавший в поле. Все это позволяет установить ту самую дистанцию, которая необходима, чтобы по ходу разговора спокойно обдумывать сделку. Гринго достает электронный переводчик. Знакомый аппарат, хотя ему еще не доводилось таким пользоваться. Не было надобности, да и возможности. Он никогда никуда не ездил. Впрочем, даже ему понятно, что у Гринго в руках старая модель. 3-4 языка, не больше. Гринго говорит в микрофон, и машинка переводит его слова на немецкий. Он говорит немцу, что сейчас покажет ему свое предприятие, а экскурсию они начнут с осмотра одного из квазипроизводителей – самца-пробника. Эгмонт согласно кивает. Руки он все время держит за спиной, словно не желая их никому показывать. Они идут по коридору, в который выходят запертые двери клеток. Гринго сообщает Эгмонту, что ферма – это огромный склад, забитый мясом, у которого только одна особенность – это живое мясо. При этом он торжественно взмахивает руками, всем своим видом давая понять, что этим признанием вручает гостю ключ к успешному бизнесу. Немец, похоже, не понимает важности сказанного. Гринго отбрасывает высокопарные слова и начинает разжевывать гостю основы ведения своего хозяйства. Каждый экземпляр, каждую голову нужно держать в отдельном помещении. Только так можно наверняка избежать проявления агрессии и стычек между ними. Потому что бывает, что экземпляры наносят друг другу травмы, а то и съедают друг друга. Все это электронный переводчик повторяет по-немецки синтетическим женским голосом. Эгмонт кивает. Трудно не думать об иронии этой ситуации. Мясо, которое ест мясо. Хозяин открывает клетку. Пол помещения застелен соломой, свежий на вид. К прутьям решетки приварены две большие металлические миски. В одной вода, другая пуста, предназначена для корма. Гринго рассказывает, что этого пробника он вырастил сам. Главное, что этот экземпляр из первого чистого поколения. Немец с удивлением смотрит на собеседника и вынимает из кармана собственный электронный переводчик, новую модель. Гость спрашивает, что такое первое чистое поколение. Гринго объясняет, что ПЧП – это особи, рожденные и выращенные на фермах, но при этом не генно-модифицированные и не получавшие инъекции для ускорения роста. Немец, похоже, улавливает суть, но ничего по этому поводу не говорит. Гринго возвращается к теме, которая, как ему кажется, будет более интересной для гостя. Он поясняет, что стоимость производителя зависит от генетического качества конкретного экземпляра, что вот этого он хоть и называет пробником, но на самом деле тот является самым настоящим кроющим самцом, так как его действительно подпускают к самкам. А пробник он потому, что помогает выявить самок, готовых к оплодотворению. Остальным производителям на этой ферме остается наполнять спермой специальные сосуды, из которых производится забор материала для искусственного осеменения. Электронный аппарат все старательно переводит. Эгмонт вроде собирается войти в клетку, но на пороге останавливается. Самец-производитель поворачивается в его сторону, и немец тотчас же опасливо пятится. Гринго и в голову не приходит, насколько не по себе может быть его гостю. Он продолжает свой рассказ. Производителей он покупает на основании заявленного продавцами коэффициента конверсии корма, а также оценивая их внешний вид и, в первую очередь, качество мускулатуры. Но этот экземпляр, гордость питомника, он не покупал, а вырастил сам, поясняет он еще раз. Гринго рассказывает, что искусственное оплодотворение является прогрессивным методом, одним из основных преимуществ которого является возможность избежать различных заболеваний. Кроме того, он позволяет формировать более однородные партии, которые выше ценятся закупщиками мясокомбинатов. Гринго подмигивает немцу и, делая вид, что выдает тому важную коммерческую тайну, говорит, что заводить питомник стоит только в том случае, если планируется выращивать в нем одновременно не менее 100 голов. Слишком уж велики расходы на содержание и зарплату специально обученного персонала. Немец говорит что-то в свой аппарат, и тот переводит вопрос. А зачем использовать пробника, если речь идет не о лошадях или свиньях, а о людях? И почему производителя реально подпускают крыть самок, если это столь негигиенично? Машинка немца озвучивает перевод мужским голосом, который звучит более естественно, чем тот, женский. Гринго пытается изобразить смех, но получается у него это крайне неловко. Виновато озираясь, он поясняет: нельзя их называть людьми. У нас так не принято. Запрещено это, понимаете? Нет, разумеется, это не свиньи, хотя генетически недалеко ушли. Но вот вируса у этих экземпляров и в целом у поголовья нет. Вдруг Гринго замечает, что машинка перестала переводить его слова. Он замолкает на мгновение, осматривает аппарат, слегка встряхивает его, и искусственный женский голос вновь слышится из динамика. У этого самца есть особый дар – острый нюх на самок в период охоты. Он может выявить тех, про которых мы и не подумали бы, что они готовы к спариванию. Нельзя забывать и о том, что покрытые естественным способом самки остаются более восприимчивыми к искусственному оплодотворению, что повышает процент успешных зачатий. Разумеется, этому самцу была проведена вазэктомия, и понести от него самки не могут. Так что никаких вольностей в отношении генетического контроля мы не допускаем. Кроме того, пробник регулярно проходит осмотр, его прививают, а перед случкой моют. Слова Гринго почти физически заполняют помещение. Нет, они, конечно, легкие, вроде бы ничего особенного не обозначающие, но они смешиваются с другими словами, с теми, которые потоком льются из электронного переводчика, непонятные, механические, искусственные. Вместе эти два потока нахлестывают, накрывают с головой. Еще немного, и ты утонешь, захлебнешься в них. Немец молча рассматривает самца в клетке. В его взгляде можно уловить нечто похожее на зависть или восхищение. Он смеется и произносит: «Чтоб я так жил, как этот ваш пробователь». Машина переводит его слова. Гринго ошарашенно смотрит на собеседника и делает вид, что смеется, при этом всячески стараясь скрыть нахлынувшее на него раздражение и омерзение. Чувствуется, как в голове Гринго возникают недобрые мысли, как они формулируются в невежливые по отношению к возможному клиенту вопросы. «Да как это возможно сравнивать себя с мясным скотом? Как можно даже в шутку пожелать себе жизни животного?» После долгой и очень неловкой паузы Гринго достаточно корректно отвечает на слова немца. Довольно скоро, как только он перестанет быть таким эффективным, этот пробник также отправится на мясокомбинат. Гринго продолжает говорить. Он словно не может остановиться. Видно, что он нервничает. Видно, как капельки пота собираются в проворные ручейки, стекающие по его лицу. Эгмонт спрашивает, умеют ли эти «они» разговаривать. Его явно удивила и заинтересовала тишина в помещении. Гринго объясняет, что их еще совсем младенцами изолируют в инкубаторах, затем подросших содержат в клетках. Им удаляют голосовые связки. Так с ними легче управляться. А что бы они говорили, да это же никому не нужно. Мясо не должно разговаривать. Нет, коммуникация с ними возможна, но на самом элементарном уровне. Можно понять, что им холодно или жарко. В общем, простейшую информацию от них получить можно. Самец в клетке чешет себе семенники. На его лбу видно когда-то сделанное клеймо, переплетенные буквы «Т» и «В». Никакой одежды на нем нет, равно как и на всех других экземплярах мясного скота на любой из ферм. У него мутный взгляд. Ощущение такое, что там, в глубине его мозга, спрятанное за неспособностью говорить, кроется безумие. «На следующий год я его отправлю на выставку сельскохозяйственного общества», — хвастается Гринго и смеется. Его смех похож на звук, который издает крыса, прогрызающая себе лаз в стене. Эгмонт вопросительно смотрит на него, и владельцу фермы приходится растолковывать гостю, что на выставке, проводимой сельскохозяйственным обществом, награждаются лучшие экземпляры, превосходные образцы самых чистых пород. Втроем они проходят вдоль клеток. Он прикидывает, что только в этом бараке содержатся сотни-две голов. А ведь это здание не единственное. Гринго подходит к нему и кладет руку на его плечо. Рука тяжелая. Он ощущает жар, исходящий от этой руки, и его плечо тотчас же начинает потеть под этой горячей ладонью. Рубашка в этом месте промокает насквозь. Гринго тихонько говорит ему: «Слушай, Теха, новую партию я вам на следующей неделе отправлю. Первосортное мясо, экспортная категория. Часть из ПЧП будет». Гринго тяжело и прерывисто дышит, прямо ему в ухо. «Месяц назад в твоей партии оказалось два больных экземпляра. Бромотологи их завернули, не допустили к переработке и консервации». Сноска. Бромотология. От греческого «брома» – «еда» и «логос» – «слово». Научно-практическое направление в сфере питания, целью которого является изучение продовольственного сырья, пищевых продуктов и вспомогательных материалов, применяемых в производстве, включая изучение взаимосвязи лекарственных веществ с пищевыми продуктами. «Пришлось их падальщикам выбросить. Крик распорядился передать тебе. Еще один такой прокол, и мы будем работать с другими питомниками». Гринго согласно кивает. «Я сейчас с немцем закончу, и мы все обсудим». Хозяин ведет гостей в офис. Тут тебе ни секретарш японок, ни красного чая. Тесно, стены из ДСП. Гринго всучивает ему буклет и настойчиво просит его прочитать. Сам он тем временем рассказывает Эгмонту, что с недавнего времени осуществляет экспортные поставки крови, взятой у беременных самок. «Эта кровь обладает особыми свойствами», — поясняет он. В буклете крупным шрифтом и красным цветом набран текст о том, как нововведения минимизируют непроизводительное время содержания товара. «Товар», — мысленно отмечает он, — «еще одно слово, запутывающее мир, делающее его мутным и непрозрачным». А Гринго все говорит и говорит. Он рассказывает про области применения крови беременных экземпляров. По его словам, выходит, что это просто какой-то эликсир жизни. Раньше он этим не занимался, потому что это было запрещено. Незаконно. А за такую кровь платят огромные деньги. Но цена справедлива. У самок, подвергнутых забору крови, развивается анемия. Плод они не донашивают, происходит выкидыш. А это все расходы. Машина старательно переводит. Слова переводчика падают неожиданно тяжело и громко. Гринго пытается убедить Эгмонта, что это новое направление невероятно перспективно, что именно в него и стоит вкладываться. Он не отвечает. Немец тоже молчит. Гринго вытирает лицо рукавом рубашки. Вместе они выходят из кабинета. Они проходят через помещение с доильными установками. Эти машины, по выражению Гринго, высасывают вымя насухо. «Молочко превосходное», — говорит он, переключая кран на аппарате. «Вот, попробуйте, только что надоили». С этими словами хозяин протягивает гостям стакан с молоком. Он отказывается, а немец осторожно делает глоток. Гринго продолжает рассказывать. «Эти самки не подарок для заводчика. Нежные, подвержены стрессу, а период нормальной продуктивности у них весьма короткий. Через какое-то время кормить их оказывается себе дороже, а их мясо к тому времени устраивает только те комбинаты, которые производят полуфабрикаты для фастфуда. Так хоть что-то за них выручить можно». Немец кивает и говорит: «Зершмакхафт». «Очень вкусно», — переводит машина. По пути к выходу они проходят через ангар с беременными самками. Некоторые заперты в клетках. Другие же зафиксированы в положении лежа на специальных столах. У многих нет ни рук, ни ног. Он отводит взгляд. Ему известно, что во многих питомниках принято таким образом обездвиживать тех самок, которые пытаются нанести вред вынашиваемому плоду. Они бьются со всей силы о прутья решеток, отказываются от еды, делают все, что только возможно, лишь бы ребенок не рождался, лишь бы его потом не отправили на бойню. «Как будто они что-то знают», — думает он, «как будто обладают разумом». Гринго ускоряет шаг и продолжает рассказывать Эгмонту об особенностях ведения бизнеса. Тот не успевает заметить беременных самок на столах. В соседнем зале находятся младенцы в инкубаторах. Немец останавливается, чтобы рассмотреть эти установки. Эгмонт делает несколько снимков. Гринго подходит ближе. От него исходит липкий запах потного тела, запах, в котором чувствуется что-то болезненное. «Расстроил ты меня с этим санитарным контролем. Завтра же позвоню нашим специалистам, пусть хорошенько новую партию проверят. И, разумеется, если какой-то экземпляр контролера забракуют, ты мне звони, и я сразу вычту эту сумму из инвойса». Специалисты когда-то изучали медицину, но тех, кто переквалифицировался в контролеры партии мясного скота, врачами уже не называют. «И еще, Гринго, не экономил бы ты так на грузовиках при доставке. В тот раз два экземпляра едва живыми доехали». Гринго кивает. «Само собой, никто не ждет, что их первым классом отправлять будут. Но не напихивай ты их в фургон, как мешки с мукой. Они же в обморок падают, головами бьются. Умрут по дороге, кто платить будет? Я уж не говорю про внешние повреждения. За такие шкуры кожевенные фабрики скидку требуют. В общем, подумай. Моему начальнику это очень не нравится». Он отдает заводчику альбом сеньора Урами. «Особенно осторожно. Нужно обращаться с теми, у кого кожа светлая. Я тебе оставлю на пару недель этот альбом. Прикинь, как кожа по сортам распределяется, и постарайся аккуратнее обходиться с самыми дорогими образцами». Гринго густо краснеет. «Учту, все учту. Больше такого не повторится. Да и тогда случайно так получилось. У меня один грузовик сломался. Вот и пришлось, чтобы не подводить вас по срокам, напихать скотину плотнее, чем обычно». Они проходят через очередной ангар с клетками. Одну из них Гринго неожиданно открывает и выводит в коридор самку в ошейнике из полосы сыромятной кожи. Гринго открывает ей рот. Та вся дрожит, словно от холода. «Вы посмотрите, какие зубы! Все как на подбор, ни одного гнилого!» Хозяин поднимает ей руки и заставляет расставить ноги. Эгмонт подходит и внимательно рассматривает ее. Гринго говорит в микрофон переводчика. «Нужно вкладывать много денег в вакцины и лекарства. Тогда они будут все как на подбор здоровыми. Много антибиотиков. У меня все поголовье в полном порядке, со всеми сертификатами и справками». Немец все так же внимательно продолжает осматривать самку. Он обходит ее со всех сторон, нагибается, рассматривает ее ступни, заставляет растопырить пальцы. Аппарат переводит его следующий вопрос. «Она из этих, как вы сказали, из очищенного поколения?» Гринго с трудом сдерживает улыбку. «Не, она не из чистого поколения. Таких, как она, подвергают генетическим изменениям. Так они растут намного быстрее. Разумеется, одной генетикой здесь не обойдешься. Требуется особое питание и целые курсы инъекций». «А вкус? Их вкус от этого разве не меняется?» «Эти самки просто пальчики оближешь». «Не, разумеется, те, кто из ПЧП, это особый сорт. но и за самое высокое качество мяса этих экземпляров я тоже ручаюсь». Гринго вынимает из кармана какой-то прибор, похожий на небольшую трубку. Его гостю такие аппараты хорошо знакомы, так как на мясокомбинатах ими тоже пользуются. Тонкий конец трубки владелец фермы приставляет к предплечью самки и нажимает кнопку. Самка вздрагивает и открывает рот в беззвучном крике. Ей больно. На ее руке остается небольшая ранка, буквально миллиметр в диаметре. Впрочем, кровь идет из нее довольно сильно. Гринго подзывает одного из сотрудников, и тот немедленно дезинфицирует рану. Гринго открывает трубку и показывает образец мышечной ткани, взятой у самки. Это тончайший пучок мышечных волокон, длиной не более половины пальца. Заводчик протягивает его немцу и предлагает ему попробовать мясо на вкус. Немец растерян. Подумав несколько секунд, он все же пробует образец и расплывается в улыбке. «Вкусно ведь, да? Чистый комплекс протеинов и ничего более», — говорит Гринго в микрофон, и машина переводит его слова. Немец согласно кивает. Подойдя поближе, Гринго тихо говорит гостю. «Мясо первосортное. Теха, уж мы-то с тобой понимаем». «Понимаем, конечно. Попробовал бы ты мне прислать хоть один экземпляр с жестким мясом». «Нет, от начальства кое-что утаить можно. В конце концов, есть возможность свалить все на забойщиков, с которых особо не спросишь. Но вот с санитарным контролем, с бравматологической службой, шутки плохи». «Да-да, конечно». Пока дело касалось коров да свиней, можно было уладить такие вопросы за деньги. Тогда взятки брали. А сейчас и думать об этом не смей. Все как с ума посходили с этим вирусом. Чуть что не так, на тебя тотчас же донесут, куда следует, а комбинат закроют. Гринго, понимающе кивает. Затем он дергает за ошейник и вталкивает самку в клетку. Та теряет равновесие и падает на солому. Откуда-то доносится запах жаркого. Они заходят за угол здания и попадают в зону отдыха рабочих. Расположившаяся здесь компания жарит мясо на углях, корейку и ребрышки. Гринго объясняет Эгмонту, что парни это делают по правильному рецепту, с 8 утра здесь возятся. Долго, но зато потом мясо просто во рту тает. Потом он добавляет, что ждать, пока это блюдо дойдет, не придется. Рабочие как раз уже приготовили и начали есть запеченного младенца. Хозяин поясняет иностранному гостю. «Это самое нежное мясо и самое редкое. Обычно таких не забивают. Выгоднее подождать, пока экземпляр хотя бы немного вес наберет. Но сегодня случай особый. У одного из моих парней сын родился. Вот ребята всей бригадой отмечают. Хотите по сэндвичу?» Обращается Гринго к обоим гостям. Немец соглашается. Он отказывается. Все изумленно смотрят на него. Как же так? Кому придет в голову отказаться от такого деликатеса? В другой ситуации заказать такое блюдо обойдется едва ли не в месячную зарплату. Гринго молчит и не пытается ни уговорить его, ни выяснить причину отказа. Он отлично понимает, что его доход зависит от объема поставок на мясокомбинат и старается не раздражать гостя. Один из рабочих отрезает кусок печеного мяса и ловко сооружает 2 сэндвича. В ход идет острый соус красно-оранжевого цвета. Они переходят в следующий ангар, поменьше. Гринго открывает клетку и жестом приглашает гостей заглянуть внутрь. При этом он говорит в машинку переводчик. «Я тут толстяков начал откармливать. Специально даю им корм без нормы, сколько съедят. Есть комбинаты, которые на жировых продуктах специализируются. Вот туда и буду продавать их. А на этих фабриках с жиром такие вещи делают. Даже сдобные печенье, как раньше. Немец отходит чуть в сторону, чтобы съесть сэндвич. Он нагибается вперед всем корпусом, чтобы не испачкать одежду. Капли соуса падают на пол перед его кроссовками. Гринго делает шаг в сторону и протягивает гостю платок, но тот отмахивается и жестами показывает, что все в порядке и что сэндвич очень вкусный. Некоторое время они стоят на месте, дожидаясь, пока Эгмонт доест. «Гринго, мне нужна черная кожа». «Я как раз сейчас веду переговоры. Обещали хорошую поставку из Африки. Ты, кстати, не первый, многие спрашивают». «Я тебе потом позвоню и скажу, сколько голов мы будем заказывать». «Похоже, кто-то из известных дизайнеров представил коллекцию из черной кожи. Вот все и бросились вдогонку. На ближайший зимний сезон самый писк моды будет». Нестерпимо хочется уйти отсюда. Уйти, чтобы не слышать голос Гринго. Хочется, чтобы слова перестали накапливаться в воздухе, перестали занимать пространство вокруг. Они подходят к новому корпусу, на который он при входе не обратил внимания. Размерами это здание поменьше остальных ангаров. Покрашено белой краской и выглядит самым чистым на территории питомника. Гринго через переводческую машинку рассказывает немцу, что решил вложиться в новое направление – выращивание отдельных экземпляров на органы. Эгмонт явно заинтересован. Гринго кусает свой сэндвич и, набив рот мясом, поясняет. «Закон, наконец, приняли. Конечно, всякими проверками замучают. Кучу разрешений получить нужно, но дело-то выгодное. Вот вам еще одно отличное направление для инвестиций». Пора прощаться. Слушать все это дальше совершенно неинтересно. Немец протягивает ему руку, но замечает на ладони капли жира с сэндвича. Он делает извинительный жест и с полным ртом неразборчиво бормочет «Entschuldigung». На его лице расплывается улыбка. Машинка не может разобрать, что он сказал, и молчит. Сноска. «Entschuldigung». Извините, немецкий. Из уголка рта немца медленно стекает капля оранжевого соуса. Вторая. Одна за другой они падают на белые кроссовки. Сегодня нужно встать пораньше, потому что предстоит долгий объезд мясных магазинов. Он один, его жена по-прежнему у матери. Он входит в пустую комнату, посередине которой стоит единственный предмет мебели – детская кроватка. Он кладет руку на изголовье. Кроватка сделана из дерева и покрашена в белый цвет. На изголовье нарисованы обнимающиеся утенок и медвежонок. Вокруг них помельче – белочки и бабочки. На заднем плане – деревья и солнце. Солнце улыбается. Ни облаков, ни людей. Когда-то он сам спал в этой кроватке. Потом ее приготовили для его сына. Теперь детских вещей со зверюшками не найдешь. А ведь они такие милые, такие безобидные были. Теперь остались только кораблики, цветочки, всякие феи и гномы. Он прекрасно понимает, что кроватку надо убрать, вынести из комнаты, сломать и сжечь. И сделать это нужно до того, как вернется жена. Он все понимает, но никак не может заставить себя сделать это. Глава 4. От утреннего мате его отрывает автомобильный гудок. Он выглядывает в окно и видит грузовик. На борту кузова фургона красные буквы «Тодд Вольделиг». Дом стоит в достаточно уединенном месте. Ближайшие соседи в паре километров. Чтобы подъехать к дому, нужно открыть ворота в изгороди. Странно, вроде бы я их закрывал, даже на замок.

Он ведет ее в сарай и привязывает к дверце старого проржавевшего пикапа, забывшего, когда его заводили в последний раз. Вернувшись в дом, он задумывается о том, чем ее покормить. Этот гринго мог бы прислать со своим подарочком хотя бы мешок правильно подобранного комбикорма. Не подарок, а сплошные проблемы. Он открывает холодильник. Лимон, 3 бутылки пива, 2 помидора, пол огурца. И что-то в кастрюле. Осталось с прошлого раза, когда он себе готовил. Стоит уже несколько дней. Он открывает крышку, принюхивается и решает, что сойдет. Не испортилось. Вареный белый рис. В сарай он возвращается с 2 тазиками. В одном вода, в другом холодный рис. Он закрывает сарай на висячий замок и уезжает. Глава 6. Самая трудная часть объезда – это посещение мясных магазинов. Приходится ехать в город, приходится встречаться с сеньорой Спанель, дышать невыносимо горячим воздухом, висящим над раскаленным бетоном и асфальтом, соблюдать комендантский час. А еще знакомые дома, улицы и площади напоминают ему о том, что людей раньше было больше, намного больше. До перехода по мясным лавкам ездили рядовые, малооплачиваемые сотрудники, которым зачастую вменялось в обязанность немного оптимизировать мясо, чтобы впарить магазинам то, что уже начало портиться. Он помнит, как об этом рассказывал один из таких агентов, работавший на комбинате, принадлежавшем его отцу. «Что мы продаем? Мертвечину. А все, что мертво, начинает гнить. Вот только людям такое положение вещей, похоже, не нравится». За разговорами этот сотрудник постепенно раскрыл ему все хитрости поддержания товарного вида мясных продуктов. Важно, чтобы мясо выглядело свежим, но еще важнее скрыть неприятный запах. В консервы закачивается монооксид углерода, а для товара, лежащего на витрине, важно, чтобы было очень холодно. Можно комбинировать гипохлорид и гидрокарбонат натрия, добавлять уксус и, главное, приправы, побольше перца. Люди часто доверяли ему свои секреты. «Наверное, это потому, что я умею слушать и не люблю говорить о себе», — думает он. Тот человек рассказал ему, как его начальник закупал мясо, забракованное санитарным контролем. Пока шло оформление запрета, в тушах успевали расплодиться опарыши. Так вот, от него требовали обработать это мясо, чтобы можно было выставить его на продажу. Обработка заключалась в загрузке протухшего мяса в морозильную камеру. Продолжительная глубокая заморозка эффективно приглушает неприятный запах. Также его заставляли продавать мясо, зараженное различными болезнетворными микробами, с желтыми пятнами, которые ему нужно было соскребать и смывать. Тот сотрудник говорил, что решил уйти с работы, потому что не мог больше выносить этого. Потому, с его слов, он и устроился на комбинат «Кипарис». Репутация у компании была безупречной. А сам он хотел просто работать, чтобы кормить семью, работать хорошо и честно. От запаха гипохлорита натрия у него кружилась голова, а от вони протухшей курятины его просто выворачивало наизнанку. Он утверждал, что не мог больше спокойно смотреть в глаза женщинам из бедных семей, которые покупали в магазинах самое дешевое мясо, чтобы приготовить еду детям. Когда хозяина рядом не было, он продавал им нормальные, свежие продукты, но в присутствии начальства ему приходилось всучивать покупателям тухлятину. Он потом спать не мог спокойно от чувства вины. Та работа просто медленно убивала его. Теха рассказал об этом отцу, и тот немедленно разорвал контракт с магазином, а этого сотрудника взял рабочим на комбинат. Его отец — человек честный. Может быть, именно поэтому и сошел с ума. Он садится в машину с тяжелым вздохом, но, вспомнив, что ему предстоит визит к сеньоре Спанель, непроизвольно улыбается. И это несмотря на то, что встречи с этой женщиной всегда проходят сложно. Он спокойно ведет машину, но вдруг в его голове возникает образ запертой в гараже самки. Что она сейчас делает? Хватило ли ей еды? Не холодно ли ей? В адрес Гринга вновь льется поток проклятий, пусть и невысказанных вслух. Он подъезжает к мясной лавке сеньора Спанель. С тех пор, как исчезли собаки, на тротуарах в городе стало чище и свободнее. Город живет в напряжении. Он алчен и ненасытен. Во время перехода мясные магазины закрылись, и лишь спустя долгое время, когда был узаконен каннибализм, они стали открываться вновь. Их мало, они стали своего рода бутиками, торгующими эксклюзивным товаром. И требования к поставщикам они выдвигают самые жесткие. Главное – качество. Теперь мало кто из владельцев может содержать больше одной торговой точки. Если кто-то и открывает вторую мясную лавку, то руководить этим отделением ставит кого-то из родственников или из самых проверенных друзей. Специальное мясо из специализированных магазинов – товар не самый доступный. Соответственно, существует и черный рынок мяса, где все стоит дешевле, потому что сырье не проходит никаких проверок, не получает при жизни никаких лекарств и прививок. Это самое обыкновенное мясо, которое, поговаривают, при жизни имело имя и фамилию. Это мясо добывается незаконно, в основном после наступления комендантского часа. Зато можно быть уверенным в том, что оно не является генетически модифицированным. Просто никому и в голову не приходило улучшать его, чтобы оно стало более мягким, более вкусным и соблазнительным. Спанель одной из первых заново открыла свою лавку. Он знает, что этой женщине нет дела до того, что кто подумает и что происходит вокруг. Все, что она умеет, это рубить мясо, и делает она это с хладнокровием хирурга. Вязкая энергия, заполняющая помещение, ледяной воздух, в котором скукоживаются и почти исчезают запахи, белый кафель, который якобы подчеркивает гигиеничность процесса, фартук, перемазанный кровью. До всего этого ей нет никакого дела. Для госпожи Спанель подцеплять, резать, дробить, обрабатывать, отделять от костей, резать на куски то, что еще недавно жило и дышало, это привычная работа, выполняемая автоматически, но предельно точно. Это не просто ее дело. Это скрытая, хорошо просчитанная страсть. К новому, особому мясу пришлось приспосабливаться. Все было непривычно. Схема разруба, объемы, вес, вкус. Спанель освоилась в новой реальности быстрее многих, потому что работала с этим продуктом бесстрастно, пугающе холодно. Поначалу клиентов у нее было немного. В основном кухарки и домработницы из богатых домов. Спанель оценила ситуацию на рынке и свой первый магазин открыла в районе, где уровень благосостояния большинства жителей был значительно выше среднего. Служанки старались не прикасаться к покупаемым кускам. Им было противно и стыдно. Всякий раз они непременно говорили продавщице, что берут они это мясо не для себя, что их послала хозяйка или приказал хозяин. Можно подумать, ей было до этого дело. Сеньора Спанель смотрела на своих покупательниц с едва заметной улыбкой, но неизменно понимающе кивала. Кухарки возвращались к ней снова и снова, Со временем они научились обходиться без виноватых объяснений. Постепенно покупателей становилось больше. Всем было как-то спокойнее от того, что в таком месте их обслуживает женщина. Вот только никто не знает, что на уме у этой женщины. Знает только он. Они давно знакомы, еще с тех пор, когда она тоже работала на комбинате, принадлежавшем его отцу. Спанель курит и говорит о каких-то пустяках. Ему хотелось бы уйти отсюда побыстрее. От этой женщины исходит такое мощное ледяное напряжение, что ему становится не по себе, а она его удерживает. Она всегда его удерживала, как в тот день, когда завела его, мальчишку, только-только начавшего работать на комбинате, в разделочный цех после смены. Он думает, что ей не с кем поговорить, не с кем поделиться своими мыслями. Еще ему кажется, что Спанель была бы не против снова переспать с ним на разделочном столе, и что она была бы сейчас такой же ненасытной и горячей, как тогда, когда он и мужчиной-то еще не стал. Только сейчас она будет нежной и податливой. Она будет призывно смотреть на него, приглашая идти за ней туда, в завесу холода, в разделочной камере. У нее есть помощник, который на его памяти не произнес ни слова. Помощник делает самую тяжелую работу. Перетаскивает туши в морозилку, моет магазин и подсобные помещения. У него совершенно собачий взгляд. Смесь беззаветной верности и сдерживаемой ярости. Как его зовут, он не знает. При нем Спанель ни разу не обратилась к своему помощнику. Да этот пес и сам старался не мельтешить перед глазами, когда он заезжал в магазин. Открыв лавку, Спанель поначалу старалась рубить мясо по-старому, чтобы изменения не так резко бросались в глаза, чтобы человек, зайдя в магазин, мог представить себе, что попал в старую добрую мясную лавку, как раньше. Со временем отрасль, стандарты и привычки стали меняться, медленно, но верно. Сначала появились консервы, консервированные тушеные кисти рук. Их выкладывали на подносы и стыдливо понемногу выставляли среди кусков под шницель, полос филейного края и сложенных горками почек. На банки и коробки наклеивались стандартные для всего особого мяса этикетки. Внизу мелким шрифтом указывалось, что в упаковке содержатся верхние конечности сорт высший. Слово «руки» старательно избегали. Такова была общая политика. Позднее добавились банки с ногами. Консервированные стопы выкладывали на подложку из салатных листьев, а на ценниках, разумеется, писали нижние конечности. Ну а потом в ход пошли подносы с языками, пенисами, носами, семенниками. Все это выставлялось в отдельно стоящей витрине с рекламной надписью «Вкусности от сеньоры Спанель». Через некоторое время люди ко всему привыкли. Всплыли старые названия частей туши, применявшиеся при разделке свиней. Кисти рук стали передними лапками, а потом и ладошками. Задними лапками называли ноги. Эти ласкательные названия помогали преодолеть страх. Маркетологи это заметили, и новые каталоги составлялись уже с использованием таких убаюкивающих терминов. Но теперь уже продается смесь для рагу из ушей и пальцев. Называется этот товар «набор ассорти для рагу». Продаются настойки с заспиртованными глазными яблоками. Что уж говорить о маринованных язычках. Хозяйка ведет его в помещение, находящееся за торговым залом. Здесь стоит деревянный стол, пара стульев, а по периметру выстроились морозильники с полутушами. Их она по необходимости извлекает, рубит и выставляет куски на продажу. Человеческое туловище называют тушей. Возможность назвать полутушу половиной туловища даже не рассматривается. На своих полках лежат в морозилках руки и ноги. Она предлагает ему сесть и наливает бокал местного домашнего вина. Он сразу делает несколько глотков. Именно вино нужно ему сейчас для храбрости, для того, чтобы без страха смотреть в глаза этой женщине, чтобы не вспоминать, как она практически запихнула его на стол, в рабочее время заваленный коровьими кишками, но к тому моменту вымытый после смены. Он лежал на этом столе, чистом, как в операционной. А она, не говоря ни слова, стащила с него брюки. Забыть бы этот заляпанный кровью фартук, который она задрала, усаживаясь на него, упавшего навзничь, голого и беззащитного. А потом она села на него, двигаясь осторожно, чтобы не зацепиться за крюки, на которых к разделочному столу подтаскивали коровьи туши. Он не то чтобы считает Спанелли опасной или безумной, не то чтобы пытается вспомнить ее голой, хотя бы потому, что без одежды он ее никогда не видел. Дело даже не в том, что женщин-мясников среди его знакомых раз-два и обчелся, и все они кажутся ему загадочными, не поддающимися пониманию. Вино нужно ему еще и для того, чтобы спокойно слушать, пока ее слова гвоздями втыкаются ему в мозг. Этот холодный, колючий голос и сегодня звучит, как в тот день, когда она твердо сказала «нет», силой схватила его руки и прижала их к столу, в ответ на его попытку прикоснуться к ней, снять с нее фартук, погладить по голове. Точно так же звучал этот голос и на следующий день. Когда он подошел было к ней, она отшила его одним коротким «все, бывай», без объяснений, без формального поцелуя на прощание. Потом он узнал, что ей в наследство досталось небольшое состояние, и на эти деньги она открыла мясную лавку. Она подписывает бумаги, которые он привез с собой, продление соглашения с мясокомбинатом Крига и обязательство не подделывать продукт, не менять сорт и спецификацию получаемого товара. Это все формальности, потому что всем понятно, что теперь никто ни на какой пересортице зарабатывать не будет. Не те времена. С особым мясом такие штуки не проходят. Он также подписывает документы и допивает вино. 10:00 утра. Спанель предлагает ему сигарету. Он закуривает и говорит: «Не понимаю, почему нам так симпатична человеческая улыбка? Ведь, улыбаясь, человек просто частично обнажает свой скелет и демонстрирует нам его». Он отдает себе отчет в том, что никогда не видел, чтобы эта женщина улыбалась. Ни намека на улыбку не появилось на ее лице даже в тот раз, когда она вцепилась в крюки для туш, запрокинула голову и закричала от удовольствия. Улыбки не было, был только крик, сумрачный животный рев. «Когда я умру, кто-то, я в этом уверена, загонит мою тушу на черном рынке. Точно, кто-нибудь из этих моих мерзких дальних родственничков. Потому-то я и курю, как паровоз, и пью, как лошадь. Пусть мое мясо провоняет как следует, чтобы моя смерть никому в радость не была. Пусть подавится». Короткая затяжка, и она продолжает: «Сегодня я рублю мясо, а завтра, кто знает, может быть, рубить будут меня». Он залпом допивает вино и говорит, что не понимает ее. В конце концов, деньги у нее есть. Можно застраховать свое тело на случай смерти. Так многие делают. Она смотрит на него как будто бы с жалостью. «Никто ни от чего не застрахован. Все может случиться. Да пусть меня сожрут, если кому-то захочется. Надеюсь, от меня у них такое несварение случится, что надолго меня запомнят». Она приоткрывает рот, не растягивая губы и не обнажая зубы. Раздается низкий гортанный звук, который при желании можно было бы посчитать смешком, но он знает, что это не так. «Я живу в окружении смерти, день за днем, год за годом», — говорит она и показывает на туши за стеклянными дверцами морозильников. «По всему мне светит такая же посмертная судьба. Или ты думаешь, что нам за все это платить не придется?» «Так бросила бы это дело и все. Продай лавку и займись чем-нибудь другим». Она смотрит на него и молчит. Длинная затяжка, струя сигаретного дыма. А ответа все нет. Это молчание предельно красноречиво. Что говорить, если и так все ясно? Зачем лишние слова? Наконец. «Может быть, когда-нибудь. Вот только сначала дождусь возможности продать твои косточки. Может быть, и сама пару ребрышек обглодаю». Он наливает себе вина и говорит. «Надеюсь, тебе понравится. На вкус я должен быть восхитителен». Он широко улыбается, демонстрируя ей свой скелет. В ее глазах по-прежнему холод, лед. Он понимает, что, в отличие от него, она говорила серьезно. А еще он знает, что такие разговоры строжайше запрещены. Кто-нибудь услышит, и у них будут большие проблемы. Но ему нужно, чтобы кто-то сказал ему то, о чем другие молчат. Звякает колокольчик на входной двери. Покупатель. С панель встает и выходит в зал. В кладовую заходит пес. Не глядя на гостя, он достает из морозильника полутушу и уносит ее в холодную комнату со стеклянной дверью. Сквозь нее видно все, что делает пес. Чтобы не запачкать мясо, он подвешивает полутушу на крюк, свисающий с потолка. Срезав штампы санитарного контроля, он приступает к разделке. Тонкий разрез поверх ребер позволяет снять хороший кусок грудинки. Теха уже не помнит все разрезы и схемы разруба, как раньше. В переходный период чего только не происходило. Туши рубили и так, и эдак, а название частям давали наобум. То из схем разделки говядины, то из методики по разрубу свинины. Постепенно для особого мяса были выработаны новые стандарты и даны строгие определения. Документов со стандартами разделки в открытом доступе нет. Пес тем временем берется за пилу и отсекает от туши шейную часть. Спанель возвращается и наливает им еще вина. Она садится и говорит, что в последнее время покупатели все чаще спрашивают, нет ли в продаже мозгов, прямо как в былые времена. Был период после того, как какой-то известный врач заявил по телевизору о вреде мозгов. Мол, если ими злоупотреблять, то можно заработать болезнь. Какую, не помню, длинное какое-то заковыристое название. Но в последнее время другие врачи и несколько университетов неоднократно заявляли, что все не так и что мозги на самом деле полезны. Она-то знает, что все это ерунда и что эта серая вязкая масса может пригодиться только одному человеку и только до тех пор, пока бултыхается у него в черепе. Но раз есть спрос, она будет предлагать этот товар. Продавать мозги надо нарезанными ломтиками. Такая нарезка требует навыка. Мозги так и норовят выскользнуть из-под ножа. Спанель берет ручку и начинает писать. Он не напоминает ей, что послать заказ можно и по электронной почте. Ему нравится смотреть, как Спанель пишет. Молча, серьезно и сосредоточенно. Пока она заполняет бланк заказа, почерк у нее мелкий и плотный, он внимательно разглядывает ее. В сеньоре Спанель есть какая-то скрытая красота. Она волнует его, потому что в ней, под этой почти звериной маской, кроется что-то по-настоящему женственное. Что-то, что она бережет и тщательно скрывает от окружающих. эта ее отстраненность и скрытность вызывают восхищение. В общем, есть в ней что-то такое, что ему очень хочется разрушить. Глава 7. Когда после перехода ему на новой работе потребовалось ездить по партнерам, он приноровился совершать большой объезд за 2 дня. При этом ночевать он оставался в городе в какой-нибудь гостинице, а домой возвращался на следующий день к ночи. Так ему удавалось сэкономить несколько часов дороги за рулем. Вот только сегодня у него в сарае сидит эта самка, и придется возвращаться раньше. На выезде из города он покупает специальный сбалансированный комбикорм для домашнего скота. Домой он возвращается уже в темноте. Выйдя из машины, он направляется прямо к сараю. Ругательство в адрес Гринга крутится у него в голове. Надо же было так подгадать. Подкинуть ему эту проблему именно на той неделе, когда он согласовал с руководством большой объезд. Именно сейчас, когда Сесилии нет дома. Он открывает сарай. Самка лежит на полу, свернувшись калачиком. Поза эмбриона, вспоминает он. Она спит. У нее такой вид, словно ей холодно. И это в такую жару. Рис она съела, воду выпила. Он слегка касается ее ногой, и самка вскакивает, как укушенная. Она закрывает голову руками и сжимается в комок. Он идет в дом и находит несколько старых одеял. Относит их в сарай и кладет рядом с нею. Теперь тазики, нужно налить ей воды. С полными мисками он возвращается в сарай. Присев на тюк соломы, он смотрит, как самка сгибается, наклоняет голову к миске и жадно пьет воду. На него она ни разу не посмотрела. «Она живет в постоянном страхе», — думает он. Держать ее у себя можно, это ему прекрасно известно. Есть люди, которые держат домашний скот и едят имеющиеся у них экземпляры живьем, по частям. Они утверждают, что такое мясо, неизменно свежее, гораздо вкуснее, чем из магазина. В продаже уже есть методические указания по такому использованию мясного скота. Там написано, как, когда, где и что резать, чтобы очередной экземпляр не умер раньше времени. А вот рабов держать запрещено. В памяти еще свеж недавний случай. Одна семья завела себе 10 голов самок, которых обучили простой работе и использовали их труд в подпольной мастерской. Все экземпляры были куплены в питомнике, все были промаркированы. Кто-то донес на это семейство, и их всех осудили и отправили на переработку на муниципальную живодерню. Всех, и хозяев, и рабынь. Все пошли на особое мясо. Пресса несколько недель мусолила эту историю, вцепившись в одну фразу и истерично повторяя ее как лозунг. «Рабовладение – это варварство». «Она – никто», – думает он. И вот она у меня в сарае. Он понятия не имеет, что с ней делать. Она еще и грязная. Нужно будет помыть ее, когда будет время, при случае. Заперев сарай, он идет в дом, раздевается и становится под душ. Можно продать ее и избавиться разом от свалившейся проблемы. Можно оставить ее, подрастить, осеменить. Начать свое дело с маленького стада и со временем уйти с комбината. Можно погрузиться в эту работу, сбежать в нее от реальности, бросить все, забыть про жену, про отца, про умершего ребенка, забыть, наконец, про колыбельку, сломать которую он все никак не соберется. Глава 8. Утром его будет звонок. Это не Лида. «Здравствуйте. У дона Армандо был приступ дыхательной недостаточности. Нет, ничего страшного. Приезжать? Нет, не обязательно. Впрочем, было бы неплохо, если у вас получится. Отец вас, конечно, практически не узнает, но по нему видно, он такой довольный, когда вы приезжаете. После того, как вы у нас побываете, у него все приступы на несколько дней прекращаются. Он благодарит за сообщение и обещает заехать в ближайшее время, при первой же возможности. Отложив телефон, он долго сидит на кровати и вдруг ловит себя на мысли о том, что не хочет, чтобы этот день начинался. Чайник на огонь и одеваться. После первого мате звонок в охотничье хозяйство. Сегодня приехать не смогу, неотложные семейные обстоятельства. Перезвоню позже, и мы договоримся о новой встрече. Затем звонок к Ригу. Извини, объезд немного затягивается. В ответ: не беспокойся, делай свое дело. Только учти, я тебя жду. Нужно будет провести собеседование с двумя желающими устроиться на работу. Несколько секунд в тишине. Потом звонок сестре. У папы все хорошо, съездила бы ты проведать его. Она говорит, что очень занята, у нее дети и хозяйство, и совсем ни на что времени не остается. Вот и сейчас ей срочно нужно идти. И вообще, до дома престарелых вон сколько добираться, из города туда ехать целая история. Чуть задержишься и не успеешь вернуться до комендантского часа. Все это она выговаривает ему с презрительной досадой в голосе. Можно подумать, что именно он, равно как и весь мир, виноват в том, что ее жизнь сложилась так, а не иначе. Неожиданно тон меняется, и сестра меняет пластинку. «Давно не виделись, заезжайте как-нибудь в гости. Как Сесилия, она по-прежнему у матери?» Он говорит, что скоро перезвонит, и вешает трубку. Он открывает дверь сарая. Самка лежит на оставленных ей одеялах. Проснувшись, она все так же испуганно вскакивает. Он уносит миски и возвращается с водой и кормом. За время, проведенное в сарае, самка успела выбрать себе место для отправления естественных надобностей. «Надо будет убрать все это», — устало думает он. «Когда вернусь?» Он почти не смотрит на нее. У него это существо, эта голая женщина в его сарае, вызывает отвращение. Он садится в машину и едет в дом престарелых. Он никогда не предупреждает ни Лиду о своем приезде. В конце концов, он оплачивает пребывание отца в лучшем и самом дорогом из подобных заведений, находящихся в относительной доступности, и считает себя вправе приезжать, когда ему удобно и без предупреждения. Пансионат для стариков находится почти по дороге от дома в город. Он расположен в районе дорогих особняков и коттеджных поселков. Всякий раз по пути к отцу он делает остановку, не доезжая несколько километров до цели. Остановив машину, он направляется к воротам пустого заброшенного зоопарка. Цепь, запиравшая решетку на входе, оборвана. Все заросло травой, клетки пусты. Он прекрасно знает, что рискует, гуляя по этим местам. Далеко не все звери были истреблены. Его это не волнует. Больше всего животных было убито в городах. Впрочем, некоторые люди упорно не хотели отдавать своих домашних любимцев командам санитаров-живодеров. Ходили слухи, что многие из этих любителей животных погибли от вируса. Кто-то тайно вывозил своих кошек, собак и даже лошадей в пригороды. С ним никогда никаких неприятностей не случалось. Но говорят, что ходить по пустырям или лесопаркам без оружия рискованно. Бездомные собаки сбиваются в стаи, причем стаи эти вечно голодные. Он подходит к смотровой площадке над заглубленным вольером для львов. Садится на каменные перила. Достает сигарету, закуривает. Смотрит на пустой вольер. Он помнит, как отец привел его сюда. Отец, не знавший, что делать с этим ребенком, который не плакал и ничего не говорил с тех пор, как умерла его мать. Сестра была тогда еще младенцем. Забота о ней легла на плечи нанятых нянек, и она еще совершенно не понимала, что произошло. Отец водил его в кино, в центр города, в цирк, куда угодно, лишь бы подальше от дома, подальше от фотографий улыбающейся мамы с дипломом архитектора в руках, от ее одежды, по-прежнему висевшей на вешалках, от репродукции Шагала, которую мама сама выбрала, чтобы повесить над кроватью. Вид на Париж из окна. Кот с человеческим лицом, человек, летящий на каком-то треугольном парашюте, окно с цветным витражом, едва заметная пара в тени, и мужчина с двумя лицами и сердцем в руке. Все персонажи предельно серьезны, но вся картина в целом отображает безумие этого мира, то безумие, которое может быть веселым и улыбчивым, и беспощадным. Сейчас эта картина висит в его спальне. В зоопарке полно народу, люди приходят сюда семьями. Яблоки в карамели, сахарная вата, розовая, желтая, голубая, смех, шарики, мягкие игрушки, кенгуру, киты, медвежата. Отец то и дело восклицает. «Маркос, гляди, обезьянка Саймири. Смотри, коралловая змея. Маркос, смотри, смотри, тигр». Он молча смотрел туда, куда показывал отец, потому что чувствовал, что тому не хватает слов, настоящих слов, а то, что он говорит, просто заполняет пустоту. Еще не осознавая, он предчувствовал, что этим словам суждено затихнуть, что тонкая прозрачная ниточка, на которую они нанизывались одно за другим, оборвется так скоро. Они подошли к смотровой площадке над львиным вольером, и отец замолчал. Львицы лениво развалились на солнце. Льва не было видно. Кто-то бросил львицам сухарик. Они даже не пошевелились. Он вдруг осознал, как далеко от него звери, и почувствовал, что больше всего на свете хочет спрыгнуть в эту яму, подойти к львицам, лечь между ними и уснуть. Еще ему хотелось их погладить. Другие дети кричали, пытались рычать и реветь по-львиному. Народу становилось все больше, люди толкали друг друга, извинялись, просили подвинуться и дать возможность заглянуть в вольер. И вдруг все замолчали. Откуда-то из тени, из укрытия в виде пещеры, на площадку медленно вышел лев. «Папа, лев! Там лев! Видишь?» А отец стоял, опустив голову, почти затертый окружившими его людьми. Нет, он не плакал, но в его глазах застыли слезы, сдерживаемые теми самыми словами, которых он не мог произнести. Сигарета докурена. Он отбрасывает окурок в вольер, встает и идет обратно. Руки в карманы, он быстро шагает к машине. Откуда-то доносится звериный вой. Он прислушивается. Это где-то далеко. Он останавливается и оглядывается вокруг, словно надеясь что-то увидеть. Вот и гериатрический центр. Называется он «Новый рассвет». Добротный особняк с парком. Парк ухожен, деревья подстрижены, повсюду скамейки, работают фонтаны. Раньше, говорят, на территории центра был пруд, в пруду жили утки. Сейчас пруда нет, уток тоже. На звонок его выходит встречать медсестра. Он никак не может запомнить, кого из них как зовут. Зато все они отлично помнят его имя. «Здравствуйте, господин Теха. Проходите, пожалуйста. Дона Армандо сейчас привезут». Он заранее удостоверился в том, что в пансионате, где будет жить его отец, за стариками ухаживают только дипломированные медсестры и фельдшеры. Никаких санитарок или сиделок без специального образования. Здесь он познакомился с Сесилией. Всякий раз, заходя в это здание, он чувствует в воздухе едва заметный запах мочи и лекарств. Что до лекарств, то это те препараты, благодаря которым тела пациентов продолжают дышать. Чистота в центре безупречная, а запах мочи, так от него практически невозможно избавиться в доме, где лежат пожилые люди в памперсах. Он никогда даже мысленно не называет людей такого возраста бабушками и дедушками. Не у всех из них есть внуки. У многих их уже никогда не будет. Это просто старики, люди, прожившие много лет. Причем в жизни некоторых из них это, пожалуй, единственное достижение. Его провожают в зал для посетителей, предлагают напитки. Он садится в кресло у огромного окна, выходящего в сад. По дорожкам здесь никто не ходит без защиты. Многие прикрываются зонтиками. Птицы, они не агрессивные, но многие люди боятся их. Вот небольшая черная птаха садится на ветку куста. Раздается испуганный вскрик. Это пожилая дама, одна из пациенток центра. Она с ужасом смотрит на птицу. Та улетает, а старуха еще долго что-то бормочет, словно творит защитные заклинания. Потом она засыпает прямо в своем кресле-каталке. Судя по ее свежему виду, ее только что выкупали. Он вспоминает фильм Хичкока «Птицы». Какое впечатление произвела на него эта картина и как он расстроился, когда ее запретили. Накатывают воспоминания о том, как он познакомился с Сесилией. Он сидел в этом же кресле, дожидаясь отца. Мелиды в тот день не было, и папу привела Сесилия. В то время отец еще ходил, разговаривал, а его сознание было более-менее ясным. Увидев ее, он не почувствовал ничего особенного, просто еще одна медсестра. Потом она заговорила, и тогда он обратил на нее внимание. Голос. Она рассказывала об особой диете, разработанной индивидуально для дона Армандо, о том, что ему регулярно измеряют давление, о постоянных осмотрах и непрерывном наблюдении за пациентом, о том, что в последнее время он стал гораздо спокойнее. Он слушал, а пространство вокруг него и этой женщины наполнялось светом. Этот голос притягивал и вдохновлял его. Да от этого голоса можно было сойти с ума, отдать за него все на свете. С тех пор, как умер их ребенок, голос Сесилии звучит, как черная дыра. Слова будто глотают сами себя. В зале работает телевизор. К счастью, звук выключен. Идет повтор старого шоу, участники которого должны убивать кошек палкой. Они рискуют жизнью, но в случае победы выигрывают машину. Зрители радостно аплодируют. На столике возле кресла, рядом с журналами, лежит пачка рекламных буклетов центра. Он машинально берет один из них. На обложке улыбающиеся мужчина и женщина. Пожилые, но не дряхлые старики. Раньше в рекламе старики либо бодро прогуливались по зеленому лугу, либо умиротворенно сидели в каком-нибудь парке среди кустов и деревьев. Теперь фон картинки нейтрально-серый. Правда, улыбаются пенсионеры, как раньше. В центре страницы, в призывно-красном круге, крупная надпись «Гарантируем безопасность, круглосуточно и без выходных». Всем известно, что в государственных домах престарелых тела большинства умерших пациентов или, скажем, тех, кому не помешали умереть, продают на черном рынке. Такое мясо стоит дешевле любого другого. Оно сухое, больное, напичканное лекарствами. Мясо с именем и фамилией. Бывают случаи, когда родственники умерших стариков и в муниципальных домах престарелых, и в частных центрах содержания дают разрешение на продажу трупа и на вырученные деньги рассчитываются с долгами. Похорон, как таковых, больше не бывает. Никто не может гарантировать, что покойника через какое-то время не выкопают и не съедят. Соответственно, и кладбища практически исчезли. Часть территории была продана, часть просто заброшена. Лишь немногие сохранились в память о тех временах, когда мертвые могли спать спокойно. Он не может допустить, чтобы его отца разодрали на куски. Из зала для посетителей можно видеть салон для отдыха пациентов. Они сидят в креслах и смотрят телевизор. Большую часть времени они проводят именно так. Смотрят телевизор и ждут смерти. Их немного, это он тоже выяснил заранее. Ему не хотелось отправлять отца в переполненный дом престарелых, где содержат стариков, оставшихся без попечителей. Здесь же пациентов мало. В первую очередь потому, что это самый дорогой гериатрический центр города. В этом месте время не течет, оно душит. Часы и секунды цепляются к коже, впиваются в нее, буравя тело до костей. Не замечать бы всего этого, но не получается. «Здравствуй, Маркос! Как дела? Рада тебя видеть!» При личной встрече Нелида обращается к нему на «ты». Она привезла отца в кресле-каталке. Она тепло обнимает посетителя, совершенно искренне. Все медсестры здесь знают эту историю, похожую на сказку. Преданный, заботливый сын, постоянно навещающий отца, влюбляется в медсестру, женится на ней и, как принц, увозит ее к себе. Раньше Нелида его не обнимала. Она стала позволять себе такое проявление чувств только после смерти его ребенка. Он наклоняется к отцу, заглядывает ему в глаза, берет его за руки. «Папа, привет!» Взгляд у отца потерянный и опустошенный. Он встает и спрашивает Нелиду. «Как он? Лучше? Выяснили, почему случился срыв?» Нелида предлагает ему снова присесть. Сама она ловко ставит каталку рядом с креслом, так, чтобы отец мог смотреть в окно. Сами они устраиваются по соседству за столом с двумя стульями. «Знаешь, дон Армандо опять вел себя беспокойно. Вчера он снял с себя всю одежду. А когда Марта, медсестра, дежурившая ночью, вышла, чтобы посмотреть, как дела у другого пациента, он встал, пробрался на кухню и съел весь торт, который мы приготовили, чтобы с утра поздравить одного дедушку с днем рождения. Тому как раз 90 исполнилось». Маркос старательно сдерживает улыбку. Черная птица вспархивает с ветки и перелетает на соседний куст. Отец, счастливо улыбаясь, показывает на нее рукой. Маркос встает и передвигает кресло-каталку вплотную к окну. Нелида смотрит на него с умилением и сочувствием. «Маркос, извини, но нам опять придется привязывать его по ночам к кровати». Он кивает. «Только для этого ты должен дать письменное согласие. Поверь, мы идем на это ради блага дона Армандо. Сам знаешь, мне это тоже не нравится. Но заверяю тебя, так будет лучше для него. Его организм уже очень хрупок, и есть все подряд ему точно не следует. И потом, сегодня это был торт, а завтра что? Кухонный нож?» Нелида уходит за бумагами. Отец уже почти не говорит, он только издает звуки, жалуется. Слова остаются в нем, запертые в скорлупе помутненного сознания. Он садится в кресло рядом с отцом и берет его за руку. Какое-то время они вместе смотрят в окно. Затем отец поворачивает голову и смотрит на сына, явно не узнавая его. Руку, тем не менее, не отдергивает.